люблю сидеть один, чтоб вокруг меня была пустота, чтоб вокруг меня была чистота, и чтоб рядом сидела со мною моя она, чтоб сидела она. Мой термометр скажет плюс 20, я хочу окунуться в тебе, ты чуть-чуть прохладнее меня.